Глава 9. Пролетарский ДК. Дом культуры. После смерти Субботы и окончательного крепкого утверждения Влада на его место, Патрушев назначил внеплановую встречу на своей даче, где помимо Николая Васильевича присутствовал другой генерал из более влиятельного ведомства. Став авторитетом и лидером столь крупной, быстро растущей группировки, как Субботинская, ныне Вересовская или Пролетарская, преступный крестник Николая Васильевича заинтересовал людей с огромными погонами и возможностями. Времена кардинально меняются, это не секрет, потому агент калибра Владислава оказался необходим представителям власти. Новый знакомый, представившийся Анатолием Валентиновичем, не был похож на стереотипного чекиста в кожаных перчатках со зловещим прищуром. Напротив, он располагал к себе, вызывал доверие, приятен в общении, деликатен, пунктуален. Более прочего, Владу понравилось в генерале тогда еще КГБ, что тот не ставил условий, не угрожал, сделал предложение о сотрудничестве, взамен выстраивал заманчивые перспективы. Знатное прикрытие. Никаких ультиматумов. Велес не являлся дураком и согласился без раздумий. Позже, когда союз развалится, чекист станет гораздо чаще обращаться за помощью к Владу, нежели наоборот. Особое внимание касалось оборонных предприятий Водопьяновска. Некогда могущественное ведомство не то что просило весомого рэкетира, умоляло не отдать на растерзание и под прихватизацию криминалу государственные заводы по производству оружия, техники, бомб. А ртов откусить часть пирога от оборонки – находилось много. Причем желающие вырастали не только в нашей стране. Далеко за ее пределами. Россию хотели добить окончательно. Велес понимал, держать под надзором военные заводы все равно, что курить, будучи политым бензином на пороховой бочке. Выхода другого не находилось и, как советовало явление, идея. Теперь главенствующей целью Влада стало помогать властям. Пусть и далеко не мирными, законными способами. Жить ради Отечества. Как бы пафосно оно ни звучало. Бандитский лидер хлебнет горе от крышевания завода и охраны его руководства. А тогда, после 40 дней субботы, разыгралась недолгая, но тяжкая борьба за власть внутри группировки. Новый авторитет избрал верный метод – кнута и пряника. За провинности жестко, порой жестоко наказывал. За удачу и хорошую работу достойно награждал. Денежно и морально, другими благами, типа отдыха на морях, жильем, девочками, повышением в бригаде и прочим. Особый козырь в рукаве Влада, несомненно, связи в милиции. Для братков это бесспорное преимущество, когда шеф способен вызволить залетевшего в кутузку быка, а то и целую компанию. После событий декабря 91-го Велес принялся активно реорганизовывать хозяйство. Заставлял своих бригадиров, помощников, старших групп одеваться солидно, избавляться от блатного и уличных жаргонов. «Мы уважаемые люди, в стране налаживаются рыночные отношения, ведем себя как представители бизнеса, а не уличная гопота. Костюмы, галстуки, глаженые брюки и рубашки, папка в руках или деловой портфель. Никакой фени, улыбаемся и, если надо угрожать несговорчивым партнерам, делаем это радушно, тонкими намеками. Следует, чтобы все знали, поняли, нам не отказывают». Сейчас ты отказал, тебе улыбнулись, вежливо попрощались, а вечером жди гранату в окно или очередь автоматную средь белого дня возле машины. Точка. Разумеется, пехоте разрешалось носить спортивные костюмы или другую просторную одежду. Роль молотобойцев – не договариваться, а запугивать, беспределить. Влад стремился создать мощную организацию с железной армейской дисциплиной, чтобы каждый занимался своим делом, довести управление группой до автоматизма. Особая роль отводилась бригадам быстрого реагирования, по типу ППС. Пунктуальность ставилась превыше всего. Никаких опозданий, проволочек, затяжек. Должен прибыть в указанное время и место точно в срок. Оправдания не принимаются. Авторитету требовались люди из бывших силовиков. Военные, милиция, КГБ. Таковые сами приходили после развала СССР. Работы нет, денег тоже, а семьи кормить надо. Вот и шли к бандитам делать для преступников то, чему Родина учила абсолютно в противоположных целях. Подобных дисциплинированных, хорошо обученных людей, главное, семьями и посаженными на крючок, дабы не самовольничали, имелось крайне мало в велесовской группировке. Пока. Юный авторитет рассуждал вечерами, простаивая возле теперь полюбившегося серого окна. «Много спецов не бывает, хорошего понемногу. В моем случае важно не количество, качество. Уж пехоты наберу сколько душе угодно. Современная власть все для того делает. Нужны те, кто удержит молотобойцев в узде. Один совсем не услежу. Стоит подумать насчет афганцев. У них не все ладно там». Велес прекрасно был осведомлен, что творилось в кабинете ветеранов горячих гор. После убийства их создателя и лидера, какой там царит бардак, сколько недовольства среди рядовых бойцов. Следовало брать вояк под свое крыло, не всех, самых толковых, сделать их автономной бригадой, но оставить за собой право решающего голоса. Владислав мечтал породить настоящую мафию по типу итальянской, с серьезными поправками на реалии России. Заказал кучу материалов из-за границы по истории организованной преступности в США. Пришло все быстро и много. Одна проблема – на английском. Ладно, найду переводчика, не беда. После навязывания огромных нововведений, которые, понятно, нравились далеко не всем, вновь пошла волна недовольств старшим. Парни часто вспоминали Забродского, как им жилось при Валере. Пришлось действовать бескомпромиссно, пресекать волнение на корню. Собрав бригадиров из старших групп в недавно отжатом помещении у спекулянтов, ныне коммерсантов, Влад начал совещание. Ближайшие помощники нового авторитета – Паша Севастьянов и Макс Рыжий расположились по углам напротив босса, за спинами остальных присутствующих. Петя Зеленый, браток, чье недовольство реорганизации сидело в печенках не только у Велеса, но и большинства соратников самого Петра, опять начал возмущаться, вспоминать. «При субботе за такие приколы нас бы порвали. Хорошо, Кириллович не видит, что ты творишь, Велес. Наверное, в гробу ворочается, скоро наружу вылезет». Влад зловеще ответил. «Соскучился по Забродскому? Хорошо, вот и проваливай к нему». Авторитет махнул рукой машинисту. Паша набросил удавку на шею Зеленому. «На месте сидеть!» — крикнул сколыхнувшийся братве Рыжий, обнажив из-под плаща немецкий автомат с длинным магазином МП-38. «Продолжаем совещание!» — как ни в чем не бывало, — сказал Влад, пока Петр, добиваемый Севастьяновым, корчился в конвульсиях, хлопая пятками по деревянному полу. «Ах, кто еще?» — соскучился по субботе. «Вы говорите, не стесняйтесь!» Велес прошелся устрашающим взглядом поочередно на каждого бригадира, выдерживал угнетающую паузу. «Готов!» — отпустил бездыханное тело недавнего соратника Паша. Босс махнул рукой, мол, убирайте, и продолжил. «Поверьте, господа товарищи, мне не приносит удовольствия мочить наших. Метод «бей своих, чтобы чужие боялись» нам чужд. Но такие, как Петя, царствие ему небесное, не оставляют иного выбора. Терпеть и жалеть идиотов мне надоело. С дураками нельзя связываться, сам дураком станешь. Суббота останется в нашей доброй памяти как авторитетный человек, брат, сделавший много для нас всех, в частности, и нашей группы в целом. Однако прекратим сего дня упоминать его имя без надобности, понапрасну тревожить покой Валеры. Все согласны?» «Да, да!» – дружно закивали присутствующие. Шеф улыбнулся Рыжему, тот опустил автомат. «Теперь о текущих делах и вновь предстоящих изменениях. Постараюсь быстро, без того много времени отнял. У всех нас горы неотложных дел». Явление советовало ночами, да Влад и сам прекрасно понимал. Привлекать нужно молодых парней, жаждущих романтики, навешать лапши им на уши, надеть розовые очки, а самому становиться легендой. Маляр купил большую партию книг «Крестный отец», раздал бригадирам, чтобы читали в обязательном порядке, хавали романтику до глубин души. Помещение, где Владислав проводил собрание, в разных местах, до последнего никому неизвестных, давались не всегда легко. Порой старые владельцы, воспитанные с советской закалкой, отказывались пускать проклятых уркаганов на свою, как им казалось, территорию. Особый спор вышел с директором пролетарского ДК. Велес неплохо знал дедулю. Занимался в его кружке авиамоделирования в младших классах, когда Порфирий Ильич преподавал. Выбирались в походы с ним и ребятами, ездили на экскурсии. Именно поэтому, в знак уважения, авторитет не стал посылать к старику молотобойцев, как к несговорчивому человеку. Пришел поговорить лично. «Разрешите?» – постучал Влад и сразу открыл дверь кабинета директора ДК. «Уже прошли, юноша!» Велесов отодвинул стул из-за стола времен оттепели и вспомнил, что пришел с миром, потому следует спросить разрешения. «Присяду, не возражаете?» «Да, садитесь», — снял очки, обмотанные синей изолентой Порфирий Ильич. «Я тебя узнал. Ты Влад Красильников. Помню, помню». «Правда? Приятно. Вы ничуть не изменились с тех пор. В одной паре». «Ты изменился!» «Сказал бы, рад встрече, да по одежде твоей понимаю, от кого пришел, кому прислуживаешь. Кожаный пиджачок, шелковая рубашка, дорогущее все. К бандитам подался». «Занялся бизнесом, назовем это правильно. Я по вопросу ДК. Вам предлагали мои ребята сотрудничать, вы их слушать не стали». «Чего пленумы разводить? Мое слово нет! Не отдам социалистическую собственность разбойникам!» Яростно стучал ладонью по столу старик. «Не отдам! Костьми лягу, соберу стариков, голодовку объявим. Вам все воровать и воровать. Года не прошло с момента краха, а половину города растащили. Бизнесмены!» Едва не срывался на матерные слова, обычно сдержанный и интеллигентный директор. «Выслушайте предложение по старой памяти». 5 минут, Влад, 5 минут. У меня, в отличие от тебя, работы много». Велес показательно посмотрел на дорогие наручные часы. «Вы человек старой закалки, выросли в военные годы, потому поймите правильно. Пугать, угрожать вам я не собираюсь. Говорю реальное положение дел. Не уступите нам, придут другие. Те говорить не станут. Вон, вместе с вашим старым обшарпанным креслом вышвырнут из кабинета, и все. Хорошо, если через дверь, а не в окно, прям через стекла. Лететь далеко». «А разве это не угроза?» «Нет, правда. Я предлагаю вам сотрудничество, вполне выгодное для вас. Вы остаетесь директором. Формально будете числиться на содержании города. Неофициально же находиться под нашим прикрытием». «Вашим это кого? Велеса?» «Именно», – улыбнулся Владислав, поняв, старик не знает, кто его бывший ученик на самом деле. «Поймите, сейчас настали смутные времена. Вам сложно принять новые правила. Поверьте, сам не рад нынешней разрухе и беспределу. Короче», – хлопнул бандит в ладоши, устав от объяснений. «Денег ДК никто от властей выделять не станет. Ну, оставим мы вас в покое, и само все развалится. Лестница левая в аварийном состоянии, ходить по ней нельзя. Правой тоже недолго осталось. Водопровод прогнил, из 4 туалетов работает 1, и то 2 унитаза из 5. Крыша протекает, в актовом зале ни одного целого кресла. Стекла со стороны дома побиты все шпаной, проводка искрит. И все это я заметил, не пробыв в ДК и 3 минут. Мы же предлагаем вам сделать за наши средства ремонт». «За награбленное у трудового народа? За грязные деньги?» «Лучше будет, если эти средства пойдут на 10-ю машину братве, спустятся на оружие, алкоголь, развратных баб. Так хоть в дело вложатся. По капельке, да отстроим город. Уверяю, я друг Водопьяновску». В словах наглого парня много правды. Порфирий Ильич – человек хоть и былых нравов, да далеко не самодур. Понимал, собеседник прав, как бы не тяжко это признавать. «Что вы потребуете взамен? Я не заключу такой же договор, как когда-то Молотов с Риббентропом». «Нет, нужны помещения. 2 больших кабинета в аварийном крыле с окнами во внутренний двор отходят мне, естественно, после капитального ремонта. Там же, на 1-м этаже, где раньше находился живой уголок, откроем ветеринарную клинику. Ну как клинику, скорее кабинет». «Ого!» – удивился директор, едва не опрокинувшись с кресла. «Уж чего не ожидал! Зачем она тебе?» животных люблю». «Правда», — заверил преступник, приложив руку к груди. «Много у нас на районе кто собак, котов и прочих животин любит, содержит. А ветеринару работать негде. Вот и сделаю для людей добро». «Если так, то похвально, Влад, похвально, не ожидал. А куда я бабок дену, что в хоре поют? Стариков из казачьих плясок, детей с их танцами, секциями, кружками». «Пусть поют, пляшут и тренируются на здоровье. Я ж говорю, ДК продолжит выполнять прямые функции. Ну, кинозал отремонтируем, с него я начну иметь прибыль, не стану скрывать. Еще что-то по мелочи, типа видеосалонов и игротек электронных». «И все!» «Периодически нам может понадобиться актовый зал или другие помещения. Не чаще, чем раз-два в месяц». Директор серьезно задумался, вглядываясь в бюст Сталина на столе. «Столовую сделаем, буфет», — склонял воспитанник Ильича к нужному выбору. «Если все удачно пойдет, зарплаты сотрудникам справно станем платить. Питание для начала бесплатное организуем, чтоб не голодали». «Подумать времени ты мне не оставляешь». «Его у нас нет». «Не обманешь. Все, что расписал, так и станется». Недоверчиво протянул директор. «Слово даю». «Что ж», — развел Порфирий Ильич руками. «Договорились. Делайте, что надо». «Я знал. Мы найдем общий язык». Выйдя из ДК, Велес ощутил облегчение. Хорошо, не пришлось прибегать к силовым методам в отношении директора. Влад успел погрязнуть в насилии, пролить немало крови. Но если имелась возможность обойтись без грязи, выбирал именно этот вариант. Он не праведник, не шутил, когда говорил Ильичу про «выкинут вместе с креслом в окно прямо через стекла». И если не получилось договориться мирно, так и поступил бы. Авторитет, не задумываясь, отдаст подобное жестокое поручение. «Саныч!» – повернулся Севастьянов, расположившийся рядом с водителем, когда Влад сел в машину. «Макс по рации цинканул, у тебя под дверью бабу взяли, терлась там, вынюхивала чего-то». «Настя?» Небрежно спросил лидер группировки, сильно уставший за последние дни от постоянных разговоров, сходок, стрелок. «Нет, назвалась Дашей, типа по важному делу, вопрос жизни и смерти». «У них у всех важные дела. Прикажешь с лестницы ее спустить?» «Сдурел? Нет, по ступенькам только Власову спускать». «Даша подруга хорошая. Че стоим? Заводи». «Заводи!» – продублировал машинист команду шефа. «Саныч, чего спросить хочу, давлом как-то». «Слушаю, ты вот место сходок меняешь постоянно. Фиг тебя подкараулит кто, а живешь на постоянке. Почему? Не стрёмно? Охрана-то надежная, ну все же». «У нас вроде спокойно пока, войны нет». «Да, но времена такие, сейчас тихо, а ночью бах! Сам знаешь, наша популярность у многих кости в горле торчит. Гулаевский с динамовскими шепчутся против нас». «Думал над этим. За городом домик строится, укрепляется. Надо еще дополнительно квартир конспиративных по городу снять или отжать». «Дачу бахаешь себе? Почему я не в курсе? Не доверяешь?» С искренним сожалением спросил Паша. «Не начинай. Закончим стройку, я тебя первого отвезу и лично экскурсию проведу». «Заметано! Сегодня не планируется серьезных дел. Меня девочки заждались. Хочу оторваться. Заскулят». «Поезжай, если что, с рыжим справлюсь». «Теперь моя очередь спрашивать. Почему ты путана любишь? Всех в городе перетаскал. Нормальные не устраивают или с самооценкой непорядок?» «Неа, нравятся мне именно ночные бабочки. Понимаешь, вот ты с обычной девахой знакомишься, в ресторан там водишь, свидания, цветы, побрякушки. Все равно, когда и пока дело до постели дойдет, ты, получается, чем-то обязан. Она, царица, тебя, холопа, подпускает к своему телу. С путанами наоборот. Во-первых, быстро. Во-вторых, она тебе обязана. Ты башляешь. Не знаю, почему я от этого тащусь. И ни обязательств, ни нервотрепок». «Понятно. Не часто встретишь подобное предпочтение. Обычно иначе. У меня друг был, Игорь. Тот, наоборот, люто презирал проституток». «Был? А что случилось, замочили?» «Да, в Афгане. По крайней мере, для меня». «Извини, не въехал». «Забудь». Даша находилась под охраной быков в синей девятке. Влад, подъехав к дому, дал знак рыжему, чтобы девушка последовала за ним. Первыми в подъезд отправились парни сопровождения. Велес с подругой в обнимку за ними. «Ух, какой ты грозный серьезный стал!» — воскликнула Савичева, оставшись хозяином квартиры наедине. «Я прям не могу, аж пищать хочется!» «Крепну потихоньку. Я подняться к твоей двери не успела. Меня сходу скрутили, словно бандитку. Скажи, как соседи домой ходят, если тебя так стерегут?» «Зачем им ходить к моей двери? Этаж четвертый, предпоследний. Пятый выкуплен. Подъездная площадка тоже целиком моя. Соседей выселил. Там охрана теперь живет». «А если на чердак людям понадобится?» «Нет, без ордера прокурора», – засмеялся Владислав. «Он у меня числится объектом особого режима. Если война среди бригад начнется, там снайпера дежурить станут. Двор простреливается с крыши замечательно». «Круто, прям в кино попало». «Сделаешь кофе? Я в кабинет, надо бумаги перебрать». «Слушаюсь, сэр», – весело ответила Дарья, чем слегка насторожила ставшего слишком подозрительным Влада. Если у нее вопрос жизни и смерти, то слишком довольная она для человека, попавшего в передрягу. Велес устроился возле любимого серого окна. Оно очень помогало ему думать. Даша, плавно ступая по паласу, поднесла другу кофе. «Благодарю», — взял бандит кружку. «Ладно, не тяни, выкладывай, что стряслось?» Девушка замялась, не зная, с чего начать. Влад подогнал. «Излагай прямо, без сглаживания углов и утаек. Если смогу, помогу». «Уговорил. Помнишь, я рассказывала, меня с подругой выгнали из института в Ростове?» «Покороче. Правда, очень устал. В голове туман. Не напрягай». «Ладно, то не подруга, а сеструха двоюродная. Я ее впервые увидела только в 89-м. До того дружили по переписке. У нее отец военный, служил в Монголии. Она с ним там жила. А когда войска стали сокращать, вернулась сюда. Милая история». «Проблемы с отцом у Кристины возникли, неважно, потом расскажу. Мы учились вместе, а когда весь бардак начался, стали заниматься стрёмными делами. Ты еще спрашивал, откуда я деньги беру, помнишь?» «Не помню». «Бяка-кобяка ты». «Что за дела? Я каждое слово должен вытягивать. Сейчас как дам по лбу керосиновой лампой». «Ты ее вроде выкидывал». «Это другая». «Клофелинили мы». Выпалила Даша и зажмурилась, словно и правда ожидала от друга удара. «Кого-то отравили?» – вполне спокойно отозвался Велес. «Нет, тьфу-тьфу, все живы. Наехали не на тех. На ментов нарвались. Сейчас же фиг разберешь, где бандосы, где легавые. Пришлось бежать из Ростова в Водопьяновск. Нас и здесь нашли. Я ушла, а Крис взяли». «Где она сейчас?» «В Гулаевском отделении. Ей реальный срок светит. У мента, что мы клофелином угостили, и свояк здесь служит. Обещал упрятать по полной. Багажом чужого навешать». «Интересно, если ты ушла, откуда знаешь подробности про свояка, а?» — грозно прищурился авторитет. «Раскусил», — заволновалась Савичева от безумного, холодного взгляда хозяина квартиры. «Да, меня взяли вместе с ней, но я...» «Прикрылась мной». «Прости, да». «Короче, они не поверили. Сказали, если ты и правда мой друг, то придешь сам в отделение. Меня отпустили, сестра осталась в заложницах». «За такое голову отрывают. Не люблю, если без ведома именем моим прикрываются». «Ну прости, выхода не было иного. Ты же меня знаешь». «А так, даже Кристине никогда не рассказывала, что я лично знаю самого Велеса, и мы с ним близки». «Забудь и не льсти мне, ненавижу». «Первый и последний раз, чтобы». «Помоги, пожалуйста, Кристине. Она сложный человек, хочет казаться хуже, чем есть, строит из себя пацанку-хулиганку. На самом деле очень хорошая девочка, поверь». «Кристина», по слогам повторил преступный лидер. «Чё за имя такое, не русское, что ли?» «Ты шутишь?» – удивилась девушка. «Русская, просто редкая, религиозная ведь. Раньше иначе предпочитали называть. Как меня дедушка, например. Да здраперма, тьфу ты! Сейчас опять имя Кристина в моду вошло. Многих новорожденных так называют». «Сиди здесь!» Тяжело выдохнул бандит. «Попробую уладить». «Спасибо!» Кинулась на шею к Велесу Савичева. «Меня жди, никуда не уходи. Ребята за тобой присмотрят». «Извини, не моя прихоть. Правила безопасности. Статус, видишь ли, обязывает». «Ничего-ничего, мне спокойнее с охраной». «Сестра твоя дерзкая, говоришь?» Зрел в голове преступного босса пока не сфокусированный план. «Да, а также красивая, умная, языками владеет иностранными». «Украинский?» «Нет, английский точно хорошо знает». «Серьезно? Что ж, тогда скорее пойду вытаскивать ее, может, сгодится нам». «Будет кому литературу про мафию времен сухого закона в США переводить?» мысленно добавил Влад.